Глава 7. Идти вперед. Сашка стоял, тяжело дыша, и смотрел, как его противник приходит в себя, как затягиваются раны, как предсмертный хрип из развороченной мечом скулы сменяется тоскливым воем. Сколько прошло дней? Месяц? Два месяца? Полгода? Он потерял ощущение времени. Скольких воинов, вышедших ему навстречу, он убил? 1000? 2000? 3? Сколько раз он сам погибал? Каждый раз испытывая настоящую боль и муки ускользающего сознания. Не менее 300. Неплохое соотношение, сказал в очередной раз, убивая его, наставник. Но воина, который должен остаться в живых при любых обстоятельствах, оно устроить не может. Сашка уже почти привык к крови, но так и не научился добивать раненых. И теперь, вместо того, чтобы отрубить голову очередной твари, приступившей ему путь, он ждал, когда та оживет и вновь поднимет оружие. На этот раз тяжелый двуручный меч. Однажды, теперь уже много дней назад, такой меч опустился ему на плечо и раскроил тело на 3 вместе с сердцем. Сейчас Сашка стоял, непроизвольно поглаживал ту смертельную рану, то место. Конечно, можно было перешагнуть через полутруп и идти дальше, но недобитая тварь рано или поздно придет в себя, и он услышит за спиной топот. А если будет в это время сражаться с новым противником? И поэтому Сашка стоял и ждал. И еще, он не научился нападать первым. Кто бы ни вышел навстречу, Сашка занимал оборонительную позицию и ждал. Наставник кривился и наказывал его. Убивал. Его слова оказались точными. Привыкнуть к смерти нельзя. Хотя тот первый раз был самым страшным. Тогда он пришел в себя на берегу маленького озерца, которое теперь осталось далеко за спиной. Сашка словно вынырнул из черной ямы, где не было ни звуков, ни света, ничего. И боль вновь обрушилась на него. Точнее, память о ней. Сашка открыл глаза и увидел, что его рука на месте. Пошевелил пальцами, потер грудь, в которую словно все еще упирался клинок. Тяжело сел, выпрямился. Встал, цепляясь пальцами за гладкий ствол яблони. В глаза плыли черные круги. Казалось, что он на грани. На грани, за которой рассудок покинет его и придет легкость. Сашка с отвращением посмотрел на валяющийся на тропе серый меч и наклонился над ручейком. Иллюзия это или нет, но от жажды пересохли губы. Тяжелый топот раздался впереди. Сашка поднял голову и увидел странное существо. Фигурой оно напоминало человека. Но все его тело состояло из каких-то узлов, переплетений, чешуй. Словно жилы и сосуды проходили не внутри плоти, а змеились по коже. Существо неспешно двигалось по тропе в его сторону. Узловатые пальцы сжимали длинную и узкую металлическую полосу, которую вряд ли можно было назвать мечом. Над плечами возвышался бугор. Ни глаз, ни рта разглядеть Сашке не удалось. Полуразумное существо из древнего Эллия раздался в ушах голос наставника. «Советую взять меч». Его движения замедлены. Считай, что корневик поднят мною из зимнего сна. Но он убьет тебя, если ты не станешь сопротивляться. Извини, не придумал ничего слабее. Ничуть не напоминая поднятое из сна слабое существо, корневик ускорился, размахнулся и ударил. В последнее мгновение Сашка преодолел оцепенение, метнулся в сторону, и металлическая полоса звякнула о камень. Корневик недоуменно шевельнул головой, заметил противника и снова ударил. Еще раз 5 его железа било о камень, пока Сашка сумел поднять меч. «Ты не можешь позволить себе роскошь путешествовать без оружия», раздалось в ушах. А корневик опять поднимал металлическую полосу. Он действительно был полуразумным. Сашка почувствовал это. Скорее всего, корневик не мог думать о многом сразу. В его голове стояла только одна мысль – убить. Когда Сашка увертывался, она сменялась другой мыслью. Где? А потом почти сразу опять. Убить. Сашка почувствовал, что его колени не выдерживают. Все тело било дрожь. Уже не в силах увернуться, он попробовал подставить меч. Но удар оказался слишком силен. Клинок едва не выпал из рук. Железная полоса, чуть изменив движение, рассекла ему левое плечо. Корневик удовлетворенно зарычал. И Сашка сделал то, чего не мог ожидать от себя. Со звериным ревом Он нырнул под занесенную узловатую руку и, не глядя, рубанул по черным коленям. Они треснули, как кора дерева. Зеленая слизь поползла по лезвию. Корневик со скрежетом начал заваливаться на бок, а Сашка, поднимаясь на ноги, рванулся вперед по тропе. «Если бы все было так просто!» — прозвучал голос наставника. Сашка прошел не более 5 дюжин шагов. Кровь бежала по плечу, хотя боль запаздывала. Она только подступала, заторможенная горячкой. Но приближалась, как и следующий противник. Точно такой же корневик бежал навстречу, а злобный вой, раздающийся сзади и не исчезающая в тумане тропа, подсказывали, что и поверженный враг вот-вот поднимется снова. И тогда Сашка еще быстрее рванулся вперед, вновь нырнул под занесенную руку и, разворачиваясь, ударил мечом над плечами корневика. Сил не хватило. Клинок застрял в хрустнувшей плоти. Но этого оказалось достаточно. Чудовище захрипело и повалилось на тропу. Сашка попытался выдернуть меч, но увидел, что труп корневика медленно погружается сквозь камень. Тает. Освободившийся меч звякнул о камни тропы, а вой, раздававшийся сзади, прекратился и сменился шарканьем ног изувеченного существа, с каждым шагом становящегося все более здоровым. Сашка сжал рукоять меча двумя руками и повернулся в сторону приближающегося врага. «Ты делаешь из меня зверя». «Воина». В отличие от зверя, воин не подчиняется чувству. «Какие же чувства у зверя?» «Страх, ненависть, голод. Их много». «Значит, я зверь», — подумал Сашка. «Мне страшно». «Я чувствую», — ответил наставник. «Просто ты еще не воин. Отвлекись. Помаши мечом. Почувствуй его в руке. Не все же тебе будут попадаться, только пни». Пней встретилось много, особенно в первые дни. Не менее 1000. Они шли один за другим. Каждый следующий двигался быстрее, чем предыдущий. Потом на них начали появляться доспехи. Сначала коричневатые наплывы на голове и плечах, затем на руках и ногах. Сашкин меч только звенел на каменных латах, и ему приходилось поражать тонкие полоски сочленений. Нельзя сказать, что это получалось легко. Частенько доставалось и Сашке, но он почти всегда обходился мелкими ссадинами. Да и те заживали почти на глазах, особенно если он мысленно пытался ускорить этот процесс. Несколько раз навстречу выходил наставник. Он говорил об ошибках, показывал приемы, заставлял повторять до изнеможения одно или другое движение. Как всегда, предлагал схватку. Все они заканчивались одинаково. Несколько секунд и все. Последний Сашка продержался с 30 минут. Отбил не менее 4 дюжин ударов. Наставник наносил их как бы с линцой, в то же время не давая Сашке даже и поразмыслить о нападении. Затем изогнулся, увел меч от Сашкиного клинка, непостижимым образом изменил направление движения и снес голову своему ученику. Сашка даже не понял, была ли боль. Просто земля вдруг понеслась навстречу, и сухой голос наставника произнес: «Не успокаивайся, пока все плохо». После того боя наступила недолгая пауза. Сашка пришел в себя, долго лежал, с ужасом проталкивая дыхание через заледневшее горло. Встал, потер шею ладонью, не выпуская из другой руки меча, поворочил головой. Что-то остановило боль на самых подступах. Словно экспериментатор знал, что некоторые из его опытов могут закончиться непоправимо. Понял, что его подопечный и так никогда не забудет летящую навстречу тропу. А Сашка вновь покрутил головой и пошел вперед. Дни сменялись один другим. Вечером туман начинал меркнуть, пока Сашку не окутывал мрак. Только теплый камень тропы, едва заметно, фосфорицировал в темноте. Иногда Сашка останавливался. Не потому, что хотелось спать. Он пытался успокоить мысли, унять сердце, вырывающееся из груди. Но противники встречались и ночью. Приходилось сражаться и в темноте. Уже давно остались позади и родник, и дерево, и несколько похожих родников, и похожих деревьев. Не всегда противники ждали Сашку на тропе. Иногда какие-то твари срывались со скал, выныривали из зарослей, из морока. Сашка отмахивался от них мечом и приучал себя реагировать на ощущение опасности. Ледяное колечко мягко охватывало макушку, и он точно знал, откуда ожидать врага. Корневиков сменили другие противники. Изворотливые, подвижные, хитрые, вооруженные металлом, а также когтями, клыками и рогами. Однажды из-за поворота тропы выскочило странное существо, напоминающее гигантского богомола. Передние конечности насекомого заканчивались костяными лезвиями, каждая из которых превышала длину Сашкиного меча. «Неужели и подобное водится в Эл-Лиа?» – успел изумиться Сашка. И, пытаясь отбиться от мелькающих клинков, услышал ответ. «В Эл-Лиа водится еще и не такое. Но это отголоски минувших эпох». Ему все-таки удалось снести голову странному существу, что нисколько не повлияло на противника. Он продолжал молотить передними лапами, ориентируясь то ли на Сашкино дыхание, то ли на запах. С трудом уворачиваясь от страшных ударов, Сашка ударил мечом в мерцающее пятно на груди насекомого. И в то же мгновение одно из костяных лезвий пронзило ему предплечье. Сашка выронил меч. Боль сбила его с ног, скрутила. Через минуту Сашка с трудом открыл глаза и увидел, что враг тает. «Что это было?» – спросил он, зажимая рану и пытаясь заживить ее усилием воли. «Не всегда снятие головы влечет гибель врага», – ответил наставник. «К тому же существо, которое не рассуждает и не думает, не только глупый противник, но и страшный противник. Если ты не понял, оно слышало твои шаги. Ты топал, как пьяный арх. Теперь бери меч в левую руку. Твоя рана затянется не сразу. Надо заняться второй конечностью». Сашка взял меч в левую руку и начал проигрывать тем противникам, которых до этого уверенно побеждал. Ему встречались Нари, Шаи, Белу, люди, мужчины и женщины, иногда дети, банги, маленькие, безволосые карлики, ростом в локоть, максимум в полтора локтя. Все эти существа, созданные прихотливой фантазией наставника, не знали жалости и сомнений. Они нападали на Сашку с мечами, топорами, копьями, дубинами, цепами, луками и арбалетами. Особенно страшны оказались стрелки. Однажды, пока он добежал до очередного карлика, тот успел выпустить не менее 5 стрел. 2 из них воткнулись в руку, которой Сашка закрывал глаза. Остальные вошли в живот и ноги. Сашка раскроил противника пополам и упал на тропу. «Да, стрелы отравлены», — ответил наставник на немой вопрос. «Кстати, так бывает очень часто. А уж у банки это правило. Тебе, видно, нравится выглядеть, как подушечка для иголок. Ты даже не попытался отбить их мечом или отвести усилием воли. А между тем, хороший стрелок способен пробить воина стрелой насквозь вместе с доспехами. Подумай об этом. Поздравляю. Смерть от яда – это некоторое разнообразие в твоем путешествии». Телом овладевала не боль, мука. Мышцы стекленели. Сашка еще мог шевелить пальцами, но постепенно и они застывали. Вот сейчас остановится сердце, или грудная клетка перестанет вздыматься, и он умрет от удушья. «Отбить мечом или отвести усилием воли?» — горько усмехнулся про себя Сашка. «Или стать прозрачным, чтобы они пролетели сквозь растаявшее тело, а потом вновь материализоваться?» «Интересный способ, кстати», — послышался голос наставника. «Насчет того, чтобы стать прозрачным. Я бы советовал попробовать. После очередного воскрешения». «После воскрешения? Ну уж нет». И осколком затухающего сознания Сашка заставил сердце биться, так, чтобы ребра затрещали от боли. Он даже считал про себя. Раз, два, раз, два. И бездонный вдох с помощью этих же ребер. И напряжение в остекленевших мышцах такое, что, кажется, кости расщепляются на осколки, а сухожилия лопаются. И кровь, которая должна пробиться сквозь сосуды и сжигать, растворять яд. Пусть даже для этого ей придется превратиться в пламя или в кислоту. Смерть отступила. Бессилие навалилось. Судорогами свело тело. Когда Сашка поднялся на ноги и стал выдергивать стрелы, его било крупной дрожью. «Неплохо. Вообще-то от этого яда не выживают. Но твой маленький подвиг оказался слишком долгим и шумным. В следующий раз я не дам столько времени». Наставник держал слово. С каждым следующим боем становилось все труднее и труднее. И Сашка с ужасом начинал ловить себя на мысли, что ему нравится побеждать. Азарт смертельной игры охватывал его. Теперь он стоял, тяжело дыша, и смотрел, как противник приходит в себя. Смотрел и проигрывал в голове, каких движений следует ожидать от облаченного в черные доспехи Нари, на голову выше его роста и в полтора раза шире в плечах. как ему отвечать на эти движения. Внезапно лицо жертвы исказилось, подернулось туманом, и с тропы поднялся наставник. Он по-прежнему имел внешность арбана-строителя. Сашка отступил на шаг и принял оборонительную позицию. «Успокойся», — сказал наставник. «Сейчас мне надо поговорить с тобой». Сашка кивнул, но остался в том же положении. «Ты должен уметь реагировать, не стоя с мечом на изготовку», — мягко сказал наставник. «В обычном городе, на людной улице, такая позиция может вызвать много вопросов. К тому же, в конце концов, ты устанешь. Будь готов к нападению, но не превращай жизнь в ожидание нападения. Представь себе, что ты, расслабившись, идешь по улице и встречаешь меня, безоружного». Наставник демонстративно отбросил в сторону меч. «А нож, камень, руки?» «Ты научился чувствовать опасность», — сказал наставник. «Сейчас ты ее чувствуешь?» «Нет, но это ничего не значит». «Правильно», — кивнул наставник. «Только необученный молокосос распространяет вокруг себя ауру ненависти, крови, злобы. Самая страшная опасность остается незаметной до последнего мгновения. Настоящий убийца не обнаружит себя даже мыслью. Но об этом мы, возможно, поговорим после. Это из области истинного искусства. Сейчас о главной твоей ошибке». «О какой ошибке?» «В тебе удивительным образом сочетаются страх перед каждым новым противником, ощущение неминуемой гибели, когда ты сражаешься со мной, и самоуверенность молодого бойцового петуха. Не должно быть страха. Ощущение гибели есть ее начало. Самоуверенность – первый признак слепоты. Ты понял? Будь холоден, как северный ветер». Наставник внимательно смотрел на него. Сашка взглянул ему в глаза и не увидел там ничего. Ни сочувствия, ни интереса, ни презрения. Ничего. «Надеюсь, ты понял», – вздохнул наставник. «Только как это понимание соединить своими умениями, ощущениями? Да опусти ты меч. Уже по напряжению мышц даже средний боец угадает твое будущее движение. Для того, чтобы тебя победить, не нужно даже и меча. Смотри». Он сделал молниеносное движение. Схватил пальцами клинок и резко дернул на себя. Сашка напрягся, пытаясь удержать меч, но уже в следующую секунду летел кубарем. Наставник не только выпустил лезвие, но и подтолкнул его в момент рывка. «Отпусти меч», — строго приказал наставник. «Сейчас он тебе не поможет. Иди сюда, садись на тропу и слушай то, что я буду тебе говорить». Сашка подошел и, не сводя глаз наставника, сел, положив меч рядом. «Послушай меня, Арбан», — сказал наставник. «В тебе достаточно внутренней силы, но нет искры. Мне не удается выбить ее из тебя. Я думал, что страх смерти раздует тебе пламя, но этого не случилось. А делать из тебя хорошего рядового воина, который будет неплохо управляться с мечом в рядах пешей гвардии, я не стану. Это не поможет. Ты можешь стать отличным воином, но всегда найдется кто-то более быстрый, сильный, удачливый. Умение – ничто без внутреннего сосредоточения, которое одновременно является полной внутренней расслабленностью. Голова нужна для того, чтобы обдумывать слова, которые слетают с твоих губ. В бою она не помощник. Ты проигрываешь тот момент, когда начинаешь думать, какой удар тебе нанести. Фехтовальщики Аригарда, которые были одними из лучших фехтовальщиков Эллия после завершения Большой Зимы, занимались по несколько дюжин лет, чтобы достичь этого внутреннего спокойствия. И некоторым это удавалось. И тогда те, кто вставал против них в поединке, вынуждены были отступать перед силой, которой не найти объяснения. Противники лучших фехтовальщиков Аригарда ощущали их невероятное спокойствие. Убийственное спокойствие. Путь постижения такого мастерства сложен. Нужно на протяжении многих лет прислушиваться к всеобъемлющей пустоте. Пытаться уловить ее волны, дрожь, дыхание сущего. Ты можешь победить еще в лигах схваток. Но у нас нет полувар-молит на медитацию и на самоуспокоение. «Значит, я всего лишь человек?» выдохнул Сашка. «И у меня нет никаких особенных способностей?» «Всего лишь человек?» переспросил наставник. «Чем же плохо, если и так? Ты разумное существо. Хочешь отделить простых албанов от колдунов, демонов и богов? Все это – состояние разума и силы, подвластные воле Элла. Ты начинаешь путь из точки, которую определил тебе Эл. Это все, что он сделал для тебя. Остальное ты должен сделать сам. А если во мне вовсе нет искры? В отчаянии спросил Сашка. Нет искры? Усмехнулся наставник. В тебе кровь Арбана. Это больше, чем искра. Это пламя, с которым не всякий сладит. А искра? Посмотри на камень, из которого выложена тропа. В нем тоже вроде бы нет искры. Но если я ударю его клинком, эта искра появится. И если она попадет на подготовленное место, может возникнуть пламя. И я зажгу тебя так же. Пусть для этого тебе и придется испытать что-то страшнее смерти. Что может быть страшнее смерти? Спросил Сашка. Очень многое, сказал наставник, поднимаясь. Он встал и поднял меч. С усмешкой взглянул на вскочившего Сашку и ударил клинком по каменной тропе. Пламя вырвалось из-под меча, камни раскрошились, и между ним и Сашкой начала медленно расширяться черная бездна. Зачем? Не понял Сашка, глядя через увеличивающуюся пустоту, которую уже начинал затягивать клочьями туман. Чтобы ты сделал невозможное, ответил наставник. Смотри. Он щелкнул пальцем, и перед ним на краю пропасти появилась странно знакомая фигура. «Кто это?» – спросил Сашка, чувствуя, как сердце застывает в груди. «Разве ты не узнал?» – удивился наставник и сдернул платок. «А теперь?» «Мама?» – прошептал Сашка. «Саша?» – тихо, но с отчетливым удивлением отозвалась мать. «Ну вот и встретились», – улыбнулся наставник. «Ты, конечно, можешь говорить, что и это иллюзия, но согласись, что даже в иллюзии ты умирал по-настоящему. Представь, что почувствует твоя мать, если я буду отрубать ей пальцы, руки, ноги, медленно, не торопясь. Нет, заорал Сашка. В самом деле, удивился наставник. Так вот, Арбан, с этой минуты я не скажу тебе больше ни слова. Твоя судьба в твоих собственных руках. Он сделал шаг к Сашкиной матери, положил руку ей на плечо. Она испуганно обернулась, проведя тыльной стороной ладони по лбу, щемящий знакомый жест, и спросила, «Разве Саша тоже умер?» Вместо ответа наставник резко ударил ее по голове и, взвалив обмякшее тело на плечо, стал удаляться. И тогда Сашка прыгнул.